Глава 21. Спасибо, Карензо. Все было супер, как всегда. Моя самая, наверное, любимая и самая сложная клиентка Дилет Гилкрист. Богатая, средний класс, семья владеет яхтой, равнодушный муж. Стоит в дверях, прощается. Я улыбаюсь. Она надевает дорогое и модное зимнее пальто. Это моя работа, Дилет, и я рада помочь. Прочитайте, пожалуйста, книгу, которую я советовала. Дилет вежливо кивает, и я понимаю, что книгу она читать не будет. Закажет по интернету, пробежит глазами полглавы и, скучливо вздохнув, отложит и возьмется за просекко. Но что я могу поделать? Только рекомендовать и подталкивать. К этому в основном и сводится моя работа. Час беседы и обнадеживающих рекомендаций раз в неделю. Очень немногие мои клиенты, а может и не клиенты, подобны тьякам. Покоряют, увлекают, захватывают целиком. Я снова улыбаюсь, когда Дилет уже возле двери. Удачная сессия. Мы далеко продвинулись. Увидимся через неделю. Клиентка уходит, и я возвращаюсь в гостиную. По дороге замечаю Эль Хмурито. Кот все утро пребывал в свойственном ему возвышенном настроении, словно с головой ушел в подкаст о квантовой физике, который мне не понять. Но теперь вдруг закатывает сцену, шипит, шерсть дыбом, стоит у окна, смотрит на улицу, иногда трогает лапой стекло, иногда испуганно мяукает. «Там, наверное, собачка?» Когда Эль Хмурито видит какую-нибудь мелкую собачонку, у него буквально крышу сносит. Не при виде больших собак. Это было бы объяснимо. Не при виде собак среднего размера, что было бы, наверное, понятно. А именно мелких, брехливых собачонок. Совершенно непонятно, ведь они по сравнению с ним ничто. Он крупный, толстый, внушительный кот. Эль Хмурито. И все же он психует из-за миниатюрных собак. Вот как теперь. Я подхожу к окну, выглядываю. Так и есть. На площади дама средних лет выгуливает комнатную собачонку в клетчатом пальтишке. И когда это люди начали одевать собак в человеческую одежду? Я подхватываю Эль Хмурито на руки, прижимаю к груди, напеваю кошачью колыбельную. «Ну же, Хмур!» Это просто собачка. Тебе такой мелочи даже на обед не хватит. Так, легкая закуска. Уткнувшись в кошачью шерсть с носом, я стискиваю Хмурито в объятиях, прижимаю к самому сердцу. Обычно его это успокаивает. Кот сопротивляется, и тут я замечаю, что его поведение заставило Отто окраситься в желтый цвет, словно он сигналит, что по квартире распространяется безумие. Наконец Хмурито успокаивается. Он больше не пытается вывернуться, а громко урчит, точно холодильник, который вот-вот взлетит. «Но все», — говорю я, целуя его еще раз и опуская на пол, «ты в силах противостоять дальнейшим угрозам, да?» Распрямившись, я бросаю взгляд в окно. Убедиться, что противная собака исчезла, и замечаю кое-что интересное. Ноэля Освойла. Он открывает дверь устричной, с ним его жена. Владелец встречает его как самого долгожданного гостя. Меня так ни разу не встречали. Наверное, это неудивительно. Ноэль — человек состоятельный, а поесть он явно любит. Вот только я не знала, что он облюбовал мой любимый рыбный ресторан, в котором я бываю крайне редко, не могу себе позволить. А он может. Я оглядываюсь на Отто. Желтый цвет уже сменился обычным, спокойно серым. Все снова хорошо? Может быть. Если не считать зловещего предостережения при Хардуик. Ты же будешь осторожна. Сидя за столом у большого окна, обращенного к морю, и стараясь не отвлекаться на сценические зимние волны, которые перекатываются в Кэрри Кроудс, я размышляю о доме Б и семье Т. В эту минуту все мои мысли устремляются к Балду, а конкретно к Молли. Я думаю о странной характеристике, которую она дала невестке. Плодовитая. Если Молли и правда подозревала, что Грейс не дочь Малкольма, то это должно было усиливать ее неприязнь. Натали, красивая, молодая, явилась из ниоткуда и, по сути, украла фамильный дом, который должен перейти к ее детям, один из которых даже не Тьяк. Это дает Молли мотив, причину питать злобу к Натали, а также может объяснять отвращение к самому дому, даже если она желает владеть им. А еще причину хотеть, чтобы меня выдворили оттуда. Да, она этого и хочет. Все это порождает во мне стремление копать дальше, глубже. Я открываю ноутбук, чтобы последовать совету Прии, поискать историю Балду и его обитателей. Но и на этот раз удается выяснить не так уж много. Тьяки — старый корнуольский род. Это я и так уже знаю. Однако одна его представительница, мать Малкольма, Давина Тьяк, в девичестве Кенворти, родом из Лондона, и сейчас она ограничена в дееспособности и проживает где-то в Пензансе. Она не корнуолка. Но сосредоточиться надо, конечно, на тьяках. На протяжении многих поколений тьяки и другие корнуольские роды, с которыми они заключали браки, бассеты, саутскоты, нанкивеллы, добывали руду, занимались сельским хозяйством и снова добывали руду, а еще, возможно, промышляли береговым разбоем, а то и пиратством. Я отмечаю, что был как минимум один брак с копингерами, теми самыми, которые жестокие копингеры. Они известны в наших краях как род мародеров и убийц. Бывало, что тьяки женились на двоюродных сестрах. Меня это не удивляет и не шокирует. Я знаю, что представители старинных корнуольских родов, особенно на западе полуострова, особенно в отдаленном Пенуите, вступали в родственные браки веками. Потому что выбора попросту не было. Может быть, именно поэтому у Малкольма Тьяка репутация человека, отбившегося от стада. Натали Скьюз — девочка из пензанского приюта. Несчастная, красивая, очень милая, бесприданница, и не исключено, что беременная еще от кого-нибудь. Совершенно точно не из тех девушек, на которых положено жениться тьяком-мужчинам. Возможно, эволюция подталкивала его к генетическому разнообразию, а он и сам этого не сознавал. Так что там с домом Б? Балду описывался местными историками не особо информативно. Классическая корнуольская сельская усадьба, основана в раннем Средневековье, претерпела значительные изменения в XVII, XVIII и XIX веках. Ага, много лет назад усадьба послужила декорациями при съемке какого-то второстепенного сериала. Так вот, где я раньше видела этот дом. Вот почему испытала ощущение дежавю, когда впервые стояла перед ним. Балду показывали по телевизору. Наверняка дамы в платьях времен регентства вылезали из кареты на фоне великолепной входной двери. Киношникам, надо думать, пришлось основательно потрудиться, убирая из кадра коровьи лепешки. Продолжаю поиски, но ничего нового не нахожу. Несмотря на долгую историю, жизнь усадьбы Балду, похоже, была довольно скучной. Нет там никакой интересной психогеографии. Это не корнуэльский Джин Лейн. На протяжении столетий люди тут жили и умирали в своих постелях, как и в большинстве почтенных родовых гнезд. Окрестные места в XVIII-XIX были свидетелями бурных событий. А в рудниках тьяков погибли несколько шахтеров. Вот и все. Для этого беспорядочно устроенного дома, угнездившегося посреди суковатого леса, на берегу ревущего моря, рядом с отвесными скалами, немного. За 8 столетий могло бы набежать и побольше драм. Ни убийств, ни военных сражений, ни берберийских рейдов за корнуольскими рабами. И о мародерах тоже почти не упоминается, будто все спрятано, зарыто здесь, в западном Пенуэте. Расстроившись, в конец разглядываю Отто. Вдруг мой хамелеон выдаст мне порцию вдохновения. Отто ехидно поглядывает на меня одним глазом и решительно сереет. «Прости, Карензо. А еще что-нибудь я могу попробовать?» Я раздраженно, но сдержанно матерюсь. Тут же извиняюсь перед Отто и Эль-Хмурита и захлопываю ноутбук. «Нет, добытого в интернете недостаточно. Придется искать в реальной жизни. До следующего клиента 3 дня. Драгоценное окно долгого уикенда. С детьми я поговорила. Побеседовать с Малкольмом, его сестрой и братом еще предстоит. Но сначала надо взглянуть на этот случай в целом. Понаблюдать за всеми членами семьи. Увидеть контекст». Я снова перевожу взгляд на Отто. «Прости, Отто, я попрошу Дайну, чтобы она тебя покормила». Отто словно пожимает плечами и становится бледно-розовым. «Разрешил?» Я звоню Малкольму. Он отвечает резко, деловито, тон занятого ресторатора. Но моя просьба разрешить мне остаться в Балду подольше — не вызывает у него отпора. Я могу пробыть в доме весь уикенд. С некоторой рассеянностью, словно мысли его заняты чем-то другим, Малкольм говорит: «Да, конечно, оставайтесь. В доме с 50 спален». Он отдает отрывистые указания кому-то из поваров и возвращается ко мне. «Постарайтесь не придушить Молли. Я знаю, как она умеет доводить людей. Увидимся вечером». Разговор окончен. Я отправляюсь в спальню собрать вещи, чувствую себя ныряльщиком, который забрался на головокружительно высокую вышку и вот-вот сделает шаг вперед. Могу расшибиться, а могу получить медаль. Но главное, я действительно могу помочь этим детям. И только это меня сейчас заботит. 3 ночи в Балду.